Глава 19. Жертва. Тем временем одна бедная жертва обстоятельств сидела у себя в комнатке отеля «Метрополь» и держала возле заплывшего левого глаза внушительных размеров свиной окорок, с одной стороны аккуратно обернутый в салфетку. Та самая служанка, которая доблестью своей и изрядным рвением к работе заслужила лиловый аккуратно круглый синяк, сидела на стуле и с упоением слушала истории местного врача, соизволившего обработать ее трудовые раны. На самом деле это был Джимми. Медбрат по образованию, он быстро сообразил, что в городе Нанс люди болеют реже, чем приезжие туристы раздают чаевые сильным крепким мужчинам, готовым облегчить им ношу в буквальном смысле. Поэтому чаще всего, вместо бесцельного прозябания в медпункте, он подрабатывал в самом элитном заведении на побережье Синего океана. А в случае чего, его всегда могли вызвать назад. 5 минут, и он на прежнем рабочем месте, если, конечно, не занят особо важными гостями, как случилось совсем недавно в оскандалившемся 3-м Гранд-Люксе. И, к сожалению, ожидаемых щедрых чаевых так и не последовало. Маникюрные ножницы тихонько щелкали, когда Джимми аккуратно состригал неудачно обломанный ноготь молодой, миниатюрной и крайне симпатичной горничной, к которой, к слову сказать, он давно уже питал нежные, трепетные чувства, однако боялся ей в этом признаться. И вот, наконец, хоть и не положено радоваться несчастью, но удобный случай подвернулся как нельзя кстати. Он встретил ту самую бедняжку всю в слезах в коридоре цокольного этажа для прислуги. И сейчас, несколько минут спустя, они уже были наедине в ее комнате, и сам этот факт обострял его чувства до невероятного состояния. Сделав над собой прямо-таки титаническое усилие, медбрат аккуратно докончил начатое и убрал ножницы в прикроватную тумбу. «До крови не дошло, вот и хорошо». «А ничего, что мы вот так здесь вдвоем? Смущенно проронила жертва обстоятельств, уже совершенно спокойная, если не считать небольшой нервозности, случившейся по иной причине. «Ой, то есть я не имела в виду ничего такого. Просто со стороны это могло бы выглядеть безнравственно». «Мне казалось, я лишь оказываю первую помощь». Без 5 минут влюбленный до беспамятства молодой человек вынужденно охладил свой пыл и скривил губы в приязненной улыбке, хотя каждый мускул его тела сейчас говорил о высшей степени напряжения. И губы совершенно не слушались, то и дело норовя ринуться в бой. «Мне казалось, есть какие-то правила для служащих», продолжала лепетать служанка, красная от смущения. «Я, когда подписывала бумаги, особо не вчитывалась, а сейчас, к сожалению, не могу припомнить, что там было про уединение». «Ничего противозаконного мы не делаем». «Правда?» «Абсолютно». Несмотря на сказанное, сам Джимми не был так в этом уверен, потому что спокойствию его был нанесен совершенно непозволительный урон, стоило хоть разочек взглянуть на прелестное личико красавицы горничной с ласковым игривым именем Симон. Фантазия его тотчас взбунтовалась, дорисовывая перед глазами возможное развитие событий в случае, если сидящая напротив девушка ответит ему взаимностью. Прочистив горло, он неосознанно протянул руку и хотел убрать непослушную прядь, выбившуюся из тугого пучка каштановых блестящих волос, но вместо этого перехватил свиной окорок, освобождая возлюбленную. «Тяжело, наверное». «Благодарю». Неловкая тишина возникла в следующий миг, затянувшись на непозволительно долгий срок, и если бы не шорохи у окна цокольного этажа, то неизвестно, чем бы все закончилось. «Что там?» — шепнула горничная. «Тсс». Сделав характерный знак пальцем, медбрат с окороком в руке прокрался к выключателю, погасил свет и прошел к продолговатому узкому окошку. Слегка отодвинул шторку, совершенно не обращая никакого внимания на красные капли и воду, струящуюся у него по пальцам. Сейчас все его внимание было сконцентрировано на происходящем снаружи. А там слышались приглушенные шаги, хруст и шелест. «Кто-то ходит под окнами», — шепотом ответил медбрат. «Но мне кажется, он не сюда намылился». «Мужчина?» «Да, кажется, щуплый подросток или чахлый старик». Горничная хотела было добавить к сказанному, мол, не каждому быть таким внушительным и мускулистым, как сам Джимми, но тактично промолчала, дабы не добавлять неловкости в разговор. «Он что-то достал из кармана», — тихонько комментировал происходящее тайный очевидец. «Светлую маленькую тряпку. 2. Нагнул ветку и повесил их. Отпустил. Хм, что он творит? Там же окно кабинета мистера Эттингофа». «Ой!» «Думаешь, он хочет кого-то подставить?» «Наверняка». Давай помолчим, чтобы нас не услышали». Кивнув, служанка прикусила губу, чтобы ненароком не нарушить тишину. Минута. Вторая. «Ушел». Джимми обернулся к Симон, возвращаясь в этот мир. До сих пор он напрягал зрение, пытаясь запомнить каждое движение злоумышленника, каждый шорох, звучащий на улице, чтобы впоследствии рассказать об этом начальству в надежде заслужить его одобрение, которое могло быть отражено в денежном эквиваленте. Иными словами, носильщик хотел неплохо заработать. Вот только слова горничной в тот же миг сломали все его планы. «Давай только не будем никому об этом рассказывать». «Почему?» «Как ты себе это представляешь?» — спросила Симон, смущенно опуская взгляд к коленям. «Ты сейчас у меня в комнате. Моя честь сильно пострадает, если мы не сможем оправдаться». Поняв, к чему она клонит, Джимми был вынужден также признать тот факт, что жажда наживы чуть было не затмила ему разум. И он в самом деле был готов поставить на кон любовь и будущие отношения против злосчастных бумажек, которых, как назло, всегда не хватало для того, чтобы жить так же красиво, как счастливчики-туристы, клиенты мистера Харви Эттингофа. «Как скажешь». Медбрат нехотя сдался и покрепче перехватил свиной окорок, который неплохо было бы вернуть на место, пока его не хватились кладовщики. «Пожалуй, я пойду», — кивнул он на дверь, предусмотрительно закрытую. «Да». Немного помолчав, Симон добавила к сказанному. «И спасибо тебе большое». «Нет проблем». Внутренне скривившись, медбрат вышел, злясь на себя за последнюю сказанную глупость. Завтра. Завтра он найдет способ исправить ситуацию. Или, быть может, судьба будет к нему более благосклонна и представит ему новый шанс остаться с одной красивой горничной наедине. Обязательно. Он обязательно найдет способ переговорить с ней при других обстоятельствах. Непременно. Уверив себя окончательно, Джимми свернул за угол и поспешил перейти в другую часть здания, отведенную под мужские спальни. Будь он в этот самый миг более внимательным и осторожным, то заметил бы приоткрытую дверь в спальню одного из кладовщиков, из-под тишка наблюдающего за своими коллегами. Как показала многолетняя практика, не зря.